Ивана это очень удивило. Дело в том, что на этой площади не было жилых домов. Это был район, где помещались заводы, конторы и городские бойни. В центре ее стояла тюрьма. «Что же там будешь ты делать ночью?» — спросил Иван. Клод не отвечала прямо. «Мне нужно, понимаешь, нужно там быть», — твердила она. Иван задумался, и вдруг глаза его сверкнули. «Я знаю, зачем ей нужно», — тихо сказал он мне. В этот день на площади была назначена казнь некоего Гоше, молодого юноши, ограбившего ювелира на авеню Мозар и убившего его, его жену и приказчика. Забрав несколько бриллиантовых браслетов, он скрылся и через 3 месяца был пойман полицией. «Ты хочешь присутствовать при казни Гоше?» — в упор спросил ее Иван. Клод разрыдалась. Гоше был ее любовником. Ее трясло, как от озноба. Чем мы могли ей помочь? «Ее надо напоить до бесчувствия и отвезти домой», — по-русски сказал мне Иван. Мы давали ей коньяк стаканами, но, увы, возбуждение ее было так велико, что алкоголь не действовал на нее абсолютно. Она настаивала на своей просьбе. Ее губы дрожали, глаза готовы были выскочить из орбит. Она умоляла, грозя самоубийством. Пришлось согласиться. Иван сел за руль, и мы помчались. На пляс Икс было еще темно, серый туман застилал все. Площадь была оцеплена полицией. По французским законам казнь должна быть всенародной, но обычно совершается она на рассвете, чтобы не привлекать внимание толпы. Остановив машину в дозволенном месте, мы были очень далеко от нее, толпу не пускали. Она шумела тут же, возле нас, как морской прибой, приподнимаясь на цыпочки и вытягивая шеи, в тщетной надежде что-нибудь увидеть. Клод трясла лихорадка. Она повторяла только один звук — «в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в 20. Внезапно по толпе прошло какое-то движение, точно шорох или вздох. Это где-то скатилась голова. Клод крякнула и забилась в истерике. Я выскочил из машины, чтобы достать доктора или как-нибудь еще помочь ей. Но она уже вырвалась из рук Ивана и бежала по мостовой, крича и плача. Потом упала на камни, засвистели свистки полицейских, ее подняли и понесли в амбуланс. Иван, забыв обо мне, круто повернул машину и умчался куда-то. Я остался один. Светало, толпа возвращалась к своим будничным заботам. Торговки несли корзины с цветами и фруктами, огромные фургоны, груженные морковью и капустой, скрипя, проплывали мимо. Рабочие спешили на фабрики. Я стоял во фраке, в цилиндре и вечернем пальто и являл собой дикое зрелище. Я был близок к обмороку. Все это потрясло меня. Только бы добраться до постели и забыться. И уже не встать, мелькало у меня в голове. Я оглянулся. Направо через площадь хозяин маленького бистро, где продают уголь, дрова и вино, открывал двери. Я вошел внутрь, сев за грязный деревянный столик. Я потребовал стакан коньяку. Огненная влага обожгла меня и притушила мои нервы. Все как-то стало тише, легкая дремота начала одолевать меня. В этот момент скрипнула дверь, на пороге появился мой приятель-француз мсье Дюпон. «Алло! Что вы делаете здесь в этот час?» — изумленно спросил он. Я рассказал ему все, он покачал головой. «Вам надо беречь свои нервы, дорогой вы артист, это слишком сильное ощущение для вас, берегите себя». Он выпил рюмку коньяку и крепко пожал мне руку. Уходя, он почти столкнулся в дверях с другим моим приятелем, журналистом К. «Откуда ты знаешь этого человека?» — спросил меня журналист, подойдя к моему столику. «Это мой поклонник», — нехотя отвечал я. «А ты знаешь, кто он такой?» «Нет». «Это Дайблер, палач города Парижа». Стая белых канареек вспорхнула и вылетела из моей головы. О Юрии Морфесси. За границей в эмиграции было много наших русских актеров, но я не помню ни одного, который бы в искусстве двинулся вперед, оторвался бы от того, чему он выучился когда-то. Мой приятель Юра Морфесси в свое время имел большой успех в Петербурге как исполнитель цыганских романсов. Но попав в эмиграцию, он никак не мог сдвинуться с мертвой точки прошлого. «Гони, ямщик, ямщик, не гони лошадей, песня ямщика, ну быстрее летите кони». «Гайда тройка», «Эй, ямщик, гони как яру» и так далее. «Юра», — говорил я ему, — «слезай ты ради бога».